кабинете у него не должно быть ничего предосудительного, а потому Смолин, не колеблясь, повел Ингу именно туда, любезно придвинул кресло, поинтересовался: коньячку хотите? Что, вы тоже начинаете? В раритете мне водку предлагали из какой-то жуткой бутылки. Ну, у меня-то бутылки не жуткие, вполне гламурные. А потом? Куда позовете? Смолин тяжко вздохнул, очень даже театрально, протяжно, старательно, и подошел к ее креслу. Бог ты мой! А вам не приходило в голову, милая Инга, что вы просто-напросто по-человечески понравились дурному романтичному старику? Ага, а ресницами-то затрепетала, хоть и с некоторым смущением, но и с явным удовольствием. Не родилась еще та красотка, что негодует, когда ее взглядом раздевают. Никакой вы не старик. Конечно, сказал Смолин. Значит, есть у меня шанс. Василий Яковлевич, произнесла она чуть ли не умоляюще, если вы меня хотите оставить ни с чем, скажите сразу. Ну что вы, Инга, сказал Смолин, усаживаясь. Говорю же, вы мне нравитесь. В хорошем смысле. Я понимаю, у вас, так сказать, служебный долг. Вот только уж простите, не могу я вам давать ни адресов, ни телефонов. Не принято это, знаете ли. В нашем мире свои законы, очень даже суровые. Сегодня я вам дам сдуру телефончик, а завтра сшибет меня на людном перекрестке неопознанная машина или пальнет в спину какой-нибудь декадент из двуствольного обреза. Шутите? Ни чуточки, сказал веско Смолин, глядя на нее серьезно, строго, печально. Чем хотите, поклянусь, ни чуточки. Вы себе и не представляете, что за народ серьезные коллекционеры. Какие у них возможности? Что это за персоны? Что они могут? Он понизил голос, наклонился через стол. Молчать умеете? Я вам говорю авторитетно. Это самая настоящая мафия. Вот только получивший пулю в спину за длинный язык, в газеты не попадают. Тут испокон веков шито-крыто. Не нами заведено, не на нас и кончится. И более того, если вы сунетесь к серьезному коллекционеру с глупыми вопросами, он вас может принять за бандитскую наводчицу и начнут вас спрашивать так, что потом ни за что нельзя будет отпускать на волю в таком виде. Вот и придется, вы хоть понимаете, во что лезете. Я к вам вполне по-дружески. Говорю же, вы мне нравитесь. Ну да, цинично, как нормальному мужику. И мне думать не хочется, что с вами из-за вашей наивности может такое приключиться. Были печальные примерчики. Он замолчал, закурил и откинулся на спинку кресла, украдкой наблюдая за собеседницей. Ухмыльнулся про себя. Вся эта безжалостно навешанная на розовые ушки лапша достигла цели. Девочка сидела поникшая, растерянная, словно пыльным мешком ударенная. «Честное слово, я не шучу», — сказал он грубовато, закрепляя первый успех. «Все так и обстоит. Иногда людей не находят вовсе, чтобы вы знали. Серьезный антиквариат — это бешеные деньги. А где бешеные деньги, понимаете, а? Вы в самом деле, кажется, не шутите. У вас лицо стало такое... А как же, милая?» — ухмыльнулся про себя Смолин. — В нашем веселом ремесле талант лицедея необходим. Числится на втором месте после чутья. И не такие мозги пудрили успешно. — Так вот почему не бывает репортажей. — А вы как думали, Инга? — сказал Смолин устало, тоном заботливого дядюшки. — Потому-то и не бывает. Помните, несколько лет назад в Москве подорвали шустрого мальчишечку по фамилии Холодов? Я вам, конечно, ничего не говорил, а вы ничего не слышали. Только мы-то знаем, что там было на самом деле и какая лажа официальная версия. Мальчишечка сдуру сунулся в секреты столичной торговли антиквариата. И не нашлось рядом человека, чтоб предупредил, как я вас сейчас. «Что, правда?» — спросила она самым убитым видом, уже без сомнения поверив. «Да я бы вам столько мог порассказать», произнес Смолин. «Вот только спокойно жить хочется, да и вам, наверное, тоже. Ну как, Инга, убедил я вас?» «Да, конечно», — сказала она, понурясь. «Спасибо. Что ж, получается, совсем нельзя писать, ничего?» «Ну что вы!» — жизнерадостно возразил Смолин, улыбаясь открыто и честно. «Главное, забудьте вы напрочь про оружие, драгоценные металлы, вообще про все дорогое. Антиквариат, знаете ли, бывает и вполне обыденным. Вот посмотрите-ка налево. Это, да будет вам известно, отнюдь не корова». Обернувшись к стене, все еще с растерянным, убитым, придавленным видом, очаровашка принялась рассматривать висевший под потолком череп с могучими рогами. Спросила, чуточку ожив, «А это кто?» «А это древний бизон», — сказал Смолин охотно, «который 10 000 лет назад разгуливал примерно на том самом месте, где мы сейчас с вами сидим».